Глава 6. Уэйт. 20 лет. «Это было чертовски близко!» — восклицает Линк, но лицо Джоша остается бесстрастным. Еще один нож свистит в воздухе, на этот раз вонзаясь прямо над головой Джоша. И снова тот даже не вздрагивает. Скорее наоборот. Он выглядит почти скучающим. Это способно впечатлить кого угодно, кто не знает, что стоит за его теперешней отстраненной манерой держаться. Готов поспорить, что даже если бы я промазал и лезвие прорезало плоть парня, он все равно не подал бы виду, роботизированно отправившись обрабатывать рану. При мысли о чьей-то пролитой крови моя собственная нагревается, обжигая вены изнутри, как будто вместо нее растекается горючее. Стоит поднести спичку, и все взлетит на воздух к чертовой матери. Делаю надрез на подушечке большого пальца, чтобы убедиться, алая капля стекает по лезвию. Жаль. Слизываю ее языком, улыбаюсь, как будто меня не бесит, что в Стикс вербуют гребаных детей, а я приставлен нянькой. Я был в возрасте Джоша, когда наш отряд прорвался в доки, где этих ребят вместе с остальными детьми удерживали в грязном грузовом контейнере, готовя к продаже. Кажется, это было в какой-то другой жизни, где они все еще оставались невинными и беспечными. Был ли я таким когда-нибудь? Уже и не помню. Воспоминания стираются так быстро, что я никак не могу решить, благословение это или проклятие. Все, кроме одного, за которое я пообещал ей держаться. Теперь 15-летний Линкольн и 16-летний Джош застряли здесь, потому что их семьи жестоко истреблены. И Ротс решил, что так будет лучше. Для него в порядке вещей принимать решения за других. Вправе ли я винить его? Кто знает, быть может, со временем Джош и Линк тоже привыкнут. Но пока, глядя на потерянных и ожесточившихся парней, я едва ли могу разглядеть в них старые черты. Беда всех сломленных людей, однажды навсегда лишившихся детства. Что возвращает меня мыслями в ту ночь, когда маленькая отважная девочка не дрогнула перед лицом опасности? Оставило ли все это на ней тот же след? Сбился со счета, сколько раз за 4 года мне приходилось задаваться этим вопросом. В один из дней я просто не выдержал и попросил Ротса рассказать, что с ней стало. Он был немногословен, коротко упомянув о монастыре, и тогда какая-то крохотная часть меня одновременно преисполнилась любопытства и желания никогда больше не спрашивать. Но еще до того, как покинул кабинет, я взял со стола первое, что подвернулось под руку, и оставил короткое послание, просто чтобы она знала, что я помню. Ее последние слова были нетипичным напутствием от такой крохотной девочки. Но я продолжаю ему следовать, ведя счет каждой спасенной жизни. В нашем деле так много тьмы и хаоса, что порой проблески света, сотканные из понимания, что мы хоть немного облегчаем вселенский груз, помогают. Таблица со счетчиком устраненных целей неизменно мелькает на каждом собрании, к которым теперь у меня есть допуск. Для меня это не просто цифра, она имеет гораздо более весомое значение, потому что один мертвый ублюдок в действительности равен десяткам, а то и сотням тех, кто мог пострадать от его рук. Это знание помогает мне не свихнуться, не думать о доме Ишай, о той девочке Ремеди, теперь я знаю ее имя, и спать по ночам, когда тишина доводит до сумасшествия. «Бросай!» С вызовом в зеленом взгляде произносит Джош. У меня складывается ощущение, что балансирование на грани опасности для него так же важно, как для меня. Так легко убаюкать демонов, когда ты сам один из них, и еще проще их истреблять. Я ухмыляюсь, предвкушая веселье, и выбрасываю руку ладонью вверх, чувствуя резкое скольжение стали по разогретой коже. В этот момент рукоятка ножа становится продолжением моей руки. Она продолжает ею быть, даже когда контакт прекращается и нож летит в цель. Словно я сам за секунду преодолеваю расстояние нескольких ярдов и вонзаю лезвие в деревянную поверхность, слегка царапая шею Джоша в качестве предупреждения. Его темная бровь взлетает вверх. Он точно знает, что это было намеренно, и крошечное подобие слабой улыбки дергает мускул на его челюсти. «Не зазнавайся», — просто говорю я, быстро теряя интерес к нашему занятию. «Моя очередь!» Линк встает, перекладывая топор из одной руки в другую, прикидывая его вес и рассчитывая данные для своего броска. «Какого черта? Вы думаете, что делаете?» Низкий грубоватый голос прерывает тишину в тренировочной зоне, когда Дункан, наш тренер по боевым искусствам, входит в помещение. Его суровые глаза на секунду расширяются при виде итогов импровизированного поединка на маркерной доске в углу. Линку пока не хватает навыков, поэтому я лидирую. Но это также значит, что Джош мог лишиться одной из частей тела или нескольких, как минимум 5 раз за сегодня. Губы Дункана сжимаются в неодобрение, когда он с силой отнимает топор у своего любимчика, пригвождая Джоша взглядом. «Тебе жить надоело!» Он почти рычит, но все мы прекрасно знаем, что за злостью скрывается страх и забота. Дункан, пожалуй, единственный в Стиксе, кому действительно на нас не плевать. Ходят слухи, что он потерял всю свою семью, жену и детей, много лет назад, прямо перед тем, как вступить в ряды наемников. Но он исповедует честное насилие, направленное только на тех, кто действительно того заслуживает, поэтому предпочитает тренировать, а не размахивать дубинкой налево и направо. «На вашем месте!» Я тусовался бы с девчонками. Вот где ваши навыки выпендрёжа сгодились бы лучше. Лично я берегу себя для большой любви. Прикладываю руку к сердцу, мечтательно вздыхая. Дункан чешет густую темную бороду с проседью, качая головой, а затем с грохотом швыряет топор обратно на стол, полный других видов оружия. «Возможно, не мне это говорить». Тихо вздыхает он, оглядывая нашу троицу. «Но вам всем здесь не место, чертовы дети!» Здоровяк снова вздыхает, отворачиваясь к двери. «Любой идиот с пары рук может хвататься за оружие и притворяться, будто в его руках что-то ценное, способное управлять чужой жизнью. Попробуйте разобраться хотя бы со своей, без раздутой бравады и железок». На этих словах он направляется к выходу, заставляя нас задуматься над значением сказанного. За некоторое время до исчезновения Шай казалось, будто я познал великую тайну жизни. И мне все подвластно, ведь я уже достаточно взрослый, чтобы попробовать алкоголь или впервые потрахаться. Позже, когда все рассыпалось в пыль и на утесе появился Роц, настало время обдуманных и взвешенных решений. Только вот и это, увы, было иллюзией, потому что на самом деле я и тогда не понимал, насколько хотеть и быть отличаются друг от друга. И вот мне 20. Я видел смерть, делал ужасные вещи и сотню раз задавался вопросом, стоило ли садиться в ту машину. Каждый раз, думая над ответом, я понимал, что крупица за крупицей теряют часть себя. Настолько, что шучу с жизнью друга, не задумываясь о последствиях, ведь вероятность, что рука дрогнет, а нож полетит не туда, все еще существует. Отбрасываю орудие в сторону и тянусь рукой в карман снаряжения для тренировки, вытаскивая оттуда упаковку лакричных жевательных конфет. Теперь это мой якорь. Средство прийти в себя и прочистить голову. Ребята думают, что они напоминают мне о погибшей сестре, Но все гораздо сложнее. Жизнь вообще чертовски сложная штука. Отвратительный травяной смрад перебивает фантомный металлический привкус крови во рту. Я должен спасать, а не разрушать. Вот почему я сел в ту машину, и Ремеди — ярчайшее тому подтверждение. Поздняя тренировка заканчивается, и хотя пропитанное потом и кровью тело гудит от боли, я все еще немного на взводе. Когда тебе 20, едва ли найдется с десяток способов выпустить пар. Лично для меня рабочими оказываются всего два. Хорошенько подраться и прокатить кого-нибудь на своем члене. Еще лучше, когда одно следует за другим. Но я слишком взвинчен сейчас, чтобы отправляться в случайный бар на поиски подходящей девушки. Утренний звонок отца выдернул меня из вакуума, напомнив, что я все еще некоторым образом привязан к прошлому. Очередная годовщина смерти Шайен и мамин плач на фоне тревожно взывают к чувству вины, глубоко укоренившемуся внутри меня. Теперь-то начинаю понимать, почему люди так боятся призраков. Куда проще избавиться от живых людей, чем от систематического, ежегодного напоминания о том, что однажды ты по-крупному облажался. Отец не позвонит до следующего года, а вот мрачная тень, оставленная на моей душе, будет здесь всегда. Входя в свою комнату, сразу же вспоминаю о конверте, оставленном в спешке на столе. Он маленький и аккуратный, похоже, даже самодельный, кроме моего имени, указанного в качестве адресата, снаружи ничего нет. Я осторожно разрываю его, включая настольную лампу и пробегаю глазами по строчкам, нацарапанным простым карандашом на плотном прямоугольнике из бумаги. «Здравствуй, Уэйд. Когда прочтешь мое письмо, обязательно переверни карточку. Ты удивишься». Это изображение ближайшего городка, сделанное одной маленькой девочкой на камеру обскура. Надеюсь, я правильно написала. Невероятно, правда? Только не спрашивай, откуда оно у меня. Я все равно не смогу рассказать на случай, если кто-то еще прочитает. Теперь я все поняла. Монастырь — это солнечная камера, сделанная из обычной жестянки. А твои письма — крошечное отверстие, через которое свет проникает в мою жизнь, оставляя на ней неповторимый волшебный след и узоры. Пожалуйста, не переставай писать. С друзьями здесь немного туго, но я неплохо адаптируюсь. На самом деле, даже подумываю о том, чтобы найти себе какое-нибудь хобби. Твоя резинка в целости и сохранности. Однажды я выберусь отсюда, выкрашу волосы в какой-нибудь яркий цвет и верну ее тебе. Кстати, ты знал, что аромат лакрицы расслабляет? С нетерпением жду ответа, Ремеди. Мне стоит большого труда не рассмеяться вслух после прочтения. Еще сложнее заставить себя сделать выбор. Прочесть снова или перевернуть сразу же. В итоге я читаю письмо еще дважды, после чего с полчаса рассматриваю не совсем четкое, блеклое изображение на обороте. Не считая такого дня, как этот, я поддерживаю связь только с мамой, которая все еще думает, что ее сын — студент-выпускник военной академии сухопутных войск в Нью-Йорке. Просто чудо, что Ротсу удается держать моего отца на расстоянии, чему я несказанно рад. Здесь у меня больше свободы, чем когда-либо было, даже если учесть, что иногда я мечтаю вернуться в прошлое, встретить Шай из школы, а потом начать все с чистого листа, убравшись из Сан-Диего куда-то еще, где моя жизнь полностью принадлежит мне и никому больше. После очередного задания с каждой новой устраненной целью я говорю себе, что все делаю правильно. А после последующего звонка и сообщения из дома капля сомнения разбавляет мою уверенность. Ротс не был в восторге, передавая письмо, потому что для него любая привязанность, пусть даже такая странная, равносильно тому, чтобы собственноручно пустить пулю себе прямо в лоб. Ходят слухи, что он оставил близких, чтобы уберечь от опасности, и я не раз размышлял о том, что в сущности хладнокровное решение полковника было каким угодно, только не беспечным и глупым. Понятное дело, что если бы не исчезновение и гибель Шай, Стикс никогда не вышел бы на меня. Но если бы обстоятельства сложились таким образом, что мне тоже пришлось выбирать, я бы без колебания бросил свою семью. Боль утраты слишком сильна даже спустя время. А может быть, я просто слабак, что не готов пережить подобное снова. Ремеди же кажется безобидным типом привязанности, чем-то отдаленно напоминающим братско-сестринскую связь, но куда менее глубокую. Если однажды эти письма исчезнут, я смогу занять себя чем-то другим, не рискуя провалиться в бездну отчаяния. Все, что я буду помнить — вкус лакрицы, тесно связывающий меня с каждым спасенным человеком. И все же я выдвигаю верхний ящик стола, среди десятка новых упаковок еще открытую, вытаскиваю лакричную палочку, вдыхая ее аромат в надежде найти подтверждение теории, описанной в письме. Все это кажется до того нелепым, что я смеюсь вслух, и нервное напряжение действительно исчезает, как по волшебству. Думаю, лакрица и правда помогает, пусть даже не так, как я изначально думал. Отправляю лакомство в рот, заставляя один конец длинной палочки свисать с губ, и усаживаюсь за стол, включая компьютер. Поиск больше по части Линкольна, который однажды в перерывах между швырянием топора и видеоиграми вдруг обнаружил у себя талант к хакерству. Но я не готов слушать тупые насмешки, поэтому вбиваю название монастыря и загружаю изображение соларографического снимка, чтобы отыскать городок, в котором сделано причудливое фото. Понятия не имею, что собираюсь делать с найденной информацией, но почему-то прямо сейчас это знание кажется необходимым почти настолько же сильно, как сокращение легких для циркуляции кислорода. Это отвлекает от мысли о доме и всем, что могло бы случиться, сложись обстоятельства по-другому. Брейдвуд, Иллинойс. Я был неподалеку, в Чикаго, в прошлом месяце, когда выполнял очередное задание Ротса. Не то чтобы тогда это имело значение, но теперь мне становится любопытно. «Привет, Ремеди. Знаешь, мне нравится твое имя, но поскольку теперь мы друзья, как насчет прозвища? Мой друг Линкольн, повернутый на видеоиграх, раздает их всем подряд. С его легкой руки я стал Гишем, таким элитным воином-заклинателем, сочетающим черты мага и мощную физическую силу. В голове Линка звучит круче, чем в жизни. Так что если тебе вдруг захочется предложить свой вариант, вперед. Перейдем к вопросу с твоим хобби. Это покажется жутким, но не отметай, пока не попробуешь. Я слышал, что из праха покойных выходят отличные пластинки для проигрывателя. Так что если у вас там есть что-то вроде крематория при кладбище, все в твоих руках. Ручаюсь, что органная музыка — полный отстой. Чуть не забыл. Кажется, я нашел решение твоей проблемы с волосами. Как насчет того, чтобы я красил свои в любые цвета на твой выбор? Мне нравятся красный и синий. Но я открыт к предложениям. Уэйт. Запечатываю свой конверт и нахожу адрес монастыря, после чего обдумываю только что родившийся план. Ротс будет в бешенстве, так что я просто обязан придумать способ, как незаметно для него и смотрительниц, передавать Ремеди наборы для хобби, пока она не найдет что-нибудь подходящее для себя. Ответ на письмо в сочетании с этим порывом выглядит по меньшей мере идиотским. Но я просто надеюсь, что моя попытка хоть как-то скрасит проживание девочки в монастыре и оставит небольшое напоминание о цивилизации. Так проходит половина ночи в размышлениях и подсчетах. К утру я забираюсь в кровать и проваливаюсь в сон без сновидений, впервые за долгое время чувствуя себя умиротворенным и приближенным к тому, что обычные люди называют гармонией.